Культурное утоньшение, конечно же, тоже форма развития. Но культурное утоньшение поверхностно означает придачу внешнего лоска. И это, безусловно, нужно, но культура совершенно не гарантирует, что человек во всех обстоятельствах будет вести себя как человек. Так, если человек попадет вдруг в определенную ситуацию, в которой увидит шанс что-то отхватить, то он, несомненно, возьмет его. Это мы видим в любой и каждой форме культуры, будь то национальная или религиозная культура, ибо культура совсем не спасает человека от его прирожденного злого намерения, желания получить. Под культурой, культурным утоньшением энергии, мы понимаем абсолютно все ментальные порождения земного разума, как религии, традиции, науки, философские воззрения и мировоззрение человека. Человек изменяет самого себя. Каким образом? Он изменяет себя в соответствии с законами мироздания. Даже если мы абсолютно ничего не знаем об этих законах, они просто изменяют нас интуитивно в соответствии с целью творения или существования здесь на Земле. Поэтому очень важно для человека, чтобы каждый день, когда он поднимается с постели, задумываться о смысле и цели существования. И если знаешь цель существования, то знаешь, что тебе делать. Когда утром встаешь, чувствуешь всевозможные энергетические поля. Ты полон энергии, но она без структуры. Только ты и никто иной может дать направление этим энергиям. Никто другой не может помочь человеку, чем он сам. Он сам обязан выстроить внутреннюю связь с совершенным светом бесконечности, источником жизни. Цель существования всего определяется целью, ради которой человек и все остальные существа и формы природы созданы и сделаны. И это, чтобы прийти к совершенному существованию. Хотя нам и кажется, что это не так. Так тот самый день, когда фашистская Германия вторглась сюда, в Голландию, был наилучшим днем до тех пор, лучше, чем день до этого дня, когда все здесь еще было спокойным. Это кажется нам, конечно, парадоксальным и неправдоподобным, но это так. Каждый момент — это продвижение вперед, хотя мы далеко не всегда с этим согласны. А не согласны мы потому, что у каждого из нас есть свои всяческие предубеждения, чувства, боли и тому подобное, и это застилает нам истину. Но каждый новый миг — это продвижение к реализации общей и частной цели существования. А потому твой жизненный путь должен быть для тебя определяющим. «Да, но я старею, а мои дети не звонят, у меня всякие болезни, мое состояние ужасно, я...» Что бы ни случилось, ты должен всегда приспосабливать себя к общему прогрессу. Знай, что ты точно так же построен, чтобы с каждым днем продвигаться к цели. Да, ну а если кто-то умирает, что это, скажешь, тоже продвижение? Это замечательное продвижение для человека быть похороненным. Но как это возможно? Этому надо учиться. Но прежде всего необходимо выстроить веру. Не только культурную веру, предлагающую только догмы без механизма для внутреннего движения и развития. Все, конечно, необходимо, но имеется в виду вера, с которой ты видишь цель творения, как общего существования, так и своей частной жизни. Чтобы связал все со своей частной целью воедино, несмотря ни на что. То есть как в хорошие времена, так и в плохие. Собственно говоря, нет хороших и плохих времен. Время в нашем сознании либо существует, либо нет. Мы ощущаем, что нет времени, когда связываем себя с силой мироздания в нас, которая называется милость, любовь. Тогда время приостанавливается и нет движения. С другой стороны, мы чувствуем время, когда активно, динамично заняты. Это ощутимо в самых различных ситуациях, включая и уборку квартиры. Тогда чувствуешь внутри себя силы, что все меняется. Вот через полчаса у тебя важная встреча, экзамены, ты чувствуешь прилив энергии. Ты динамически занят. И тогда ощущаешь время. Оба состояния — всегда хорошие времена. Это доверие надо построить в себе. И ты сам должен это сделать. Еще раз повторяю. Разговор не идет о религиях или подобных учреждениях с их верой ниже знания. Человеку нужна мотивация, стремление к истинному видению реальности. Если он постоянно концентрируется на этом, то будет с каждым днем продвигаться, несмотря ни на какие «да, но...». Впрочем, убери сразу из своего лексикона подобные выражения, как «да, но...». Почему? Потому что, когда произносишь это, вызываешь внутри себя сомнения. Человек сделан прямым и простым, без сомнений. Сомнения свидетельствуют о том факте, что у человека что-то не в порядке с собой и реальностью. Конечно же, все мы на пути к совершенству. И именно так надо смотреть на вещи. Я говорю о действительной реальности, а не желаемой. Ты увидишь, что с правильным настроем, с каждым днем, шаг за шагом, полюбишь свою боль. Станешь обращаться со страданием так же, как и с наслаждением. Тебе станет все равно. Почему? Из-за этих двух сил. Конечно же, мы всегда предпочитаем доброе, хорошее, милость и тому подобное, ибо это приятно. Мы всегда избираем для нашего окружения приятных нам людей. Почему? Так как это нам приятно, и избегаем тех, кто, по нашему мнению, неприятен. Избегать страдания и преследовать наслаждение — это путь человека здесь, на земле. Но если человек пожелает жить истинной жизнью в соответствии с законами мироздания, то ему станет все равно, неважно, с какой стороны какая сила на него воздействует. Представь, что ощущаешь страдание, недостачу из-за какого-то сообщения, которое вдруг получил. Неважно какое. Например, штраф или неожиданно высокую сумму налога, в то время как рассчитывал, что у тебя с налогообложением все в порядке. Конечно же, все кипит внутри тебя от злости, и ты вне себя от ярости. Во всем можно видеть одни неприятности. Если что-то в твоих глазах достойно поправки, приложи усилия, если так уж хочется, и исправь к лучшему, но не держи зла внутри себя, а тем более не проявляй вовне. Но как же так? Ведь он меня ударил, оскорбил. Прими и то, и другое. Нет времен хороших и плохих. Что же тогда все-таки изменяется?